Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение символа веры. Сегодня обратим наше внимание на восьмой член, который утверждает: «И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном, поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках». Как мы раньше указали, символ веры является утверждением веры Церкви. Во-первых, он утверждает, что мы веруем в единого Бога Отца. Во-вторых, в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и в-третьих, Духа Святого. Здесь мы должны остановиться на краткое время и посмотреть на вероучение, в котором Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой соединены вместе в доктрину Троицы. Вероучение или доктрина Троицы говорит, что единый по существу Бог, троичен в лицах. Доктрина Троицы находится в двух опасностях. С одной стороны, имеется опасность триизма, когда Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой считаются отдельными и независимыми существами и отдельно представляют три Бога. С другой стороны, имеется опасность унитаризма, который считает, что только Отец является Богом, а Сын является не больше, чем до высшей степени великим человеком, и Дух Святой не больше, чем безличная сила и влияние. Хорошо также заметить, что доктрина Троицы есть самой трудной из всех христианских доктрин. Довольно легко утверждать и нетрудно сказать, что единый по существу Бог троичен в лицах. Нетрудно также говорить о трех лицах Бога и об одном существе Божества, но трудно объяснить и истолковать значение этого вероучения. Важно помнить, что Слово Божие в Новом Завете не имеет слова Троицы. Можно сказать, что доктрина Троицы является результатом выводов, заключений и толкований, выражений и мыслей Нового Завета. Стоит помнить один очень важный факт. Вероучение о Троице в Церкви не произошло в результате серии логических размышлений. Доктрина Троицы было сначала и всегда должна быть толкованием действительного христианского переживания. Доктрина Троицы возникает от фактов, которых христианский опыт не может опровергнуть. Во-первых, человек всегда сознавал и знал, что есть Бог, и не сомневался в божестве Бога. Бог, можно так выразиться, есть Бог. Тогда в мир, в жизнь пришел Иисус Христос. По крайней мере, для христиан совершенно ясно, Христа невозможно объяснить и истолковать человеческими терминами. Его тоже нужно принять как Бога. Но в христианское переживание входит также и Дух Святой, руководящий, направляющий, просвещающий и контролирующий жизни. Верующие также уверены, что Духа Святого невозможно объяснить и истолковать чисто человеческими терминами. И также их переживание указывало, что Духа нельзя объяснить как безличную силу. Поэтому христианин в результате своего опыта должен принять учение Священного Писания о единстве Бога в трех личностях. Итак, вероучение о Троице подтверждается личным опытом христианина, что Бог является единым божественным существом в трех лицах. Восьмой член символа веры утверждает: «Верую в Духа Святого». Библия представляет основное откровение, что Дух Святой – личность, в том же смысле, как Бог Отец – личность и Господь Иисус Христос – личность. Дух Святой представлен в Писании как имеющий ту же основную божественность, как Отец и Сын. Ему также принадлежит как Богу поклонение и прославление, любовь и послушание. Считать Духа Святого иным образом является богохульством и неверием. Личность Духа Святого была предметом отвержений и отрицаний в течение веков христианской церкви и, к сожалению, редко понятая верующими 20-го столетия. Еретик Арий, восставший против библейского учения относительно личности Христа и личности Святого Духа, отвергал вечность Христа и личность Святого Духа. Для него Святой был Дух был только проявлением энергии Бога, обнаруженной в сотворении Вселенной. Этот взгляд был опровержен Никейским собором в 325 году, но послужил началом отклонения от библейского учения в дальнейшем. Социн и его последователи в 16 столетии считали, что Дух Святой был только вечно исходящей энергией Бога. Это понятие стало основанием современного унитаризма. Истина личности Духа Святого является очень важной. Опровергнуть ее означает опровергнуть его действительное существование, учение о Троице и учение Библии об этом предмете. Теперь обратим наше внимание на библейские доказательства личности Святого Духа. Во-первых, Дух Святой имеет качества или атрибуты личности. Изучение атрибутов Святого Духа в Библии подтверждает без всякого сомнения истину его личности. Личность обыкновенно определяется как обладание основными элементами интеллекта, чувств и воли. Все эти элементы можно найти в Святом Духе, что и доказывает, что он является личностью. Его интеллект проявляется в его великих делах. Об этом апостол Павел говорит. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». 1 Коринфянам 2 глава 10-11 стих. А также Дух премудрости и откровения к познанию, Ефесянам 1:17. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, Исаии 11 глава 2 стих. Факт, что Священное Писание показывает, что Святой Дух имеет чувства, является дальнейшим доказательством Его личности. Например, сказано, что Святого Духа можно оскорбить грешными действиями верующего. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, Ефесянам 4:30. Этот факт не имел бы значения, если бы он не являлся личностью, ибо силу или влияние нельзя оскорбить. В другом месте апостол Павел умолял любовью Духа, Римлянам 15:30. Его воля представлена в действии разделения духовных даров соответственно его воле, как ему угодно. 1 Коринфянам 12 глава 11 стих. Если Святой Дух обладает этими атрибутами, то не является ли это доказательством, что Он личность? Во-вторых, Святой Дух совершает труд личности. Самым явным и основательным доказательством личности Святого Духа является его труд. Действие и труд, приписываемые Святому Духу, можно отнести только к личности, но не к силе и к влиянию. Для примера приведем некоторые. Дух Святой учит. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. Дух Святой свидетельствует, когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Иоанна 15:26. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8:16. Дух руководит. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божьи. Римлянам 8:14. Дух обличает. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он придет, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Иоанна 16 глава 7 по 8 стих. Дух повелевает и направляет людей. Дух сказал Филиппу: «Пойди и предстань к сей колеснице». Деяния 8 глава 29 стих. А также Дух Святой совершает чудеса, Деяния 8 глава 39 стих, призывая к специальному служению, Деяния 13:2, ходатайствует, Римлянам 8:26. Все эти действия и труд совершаются не кем-то безличным, а личностью. В-третьих, Святой Дух описан как личность. В Священном Писании описаны некоторые действия в отношении Духа Святого, которые покажутся несообразными, если Он не является действительно личностью. Библия говорит, что можно согрешить против Святого Духа, Исаия 63:10, оскорбить Его, Ефесянам 4:30, повиноваться Ему, Деяниям 10 глава с 19 по 21 стих, солгать Ему, Деяния 5:3, противиться Ему, Деяния 7:51, и хулить Его, Матфея 12:31. В-четвертых, личность Святого Духа подтверждается личными местоимениями. В нормальном разговоре употребляется местоимение «я», «ты», «он», «они», когда говорится о личности. В Священном Писании употребляются личные местоимения, которые определяют личность. В Новом Завете слово «пневма» означает «дух». В греческом языке это слово среднего рода. Но когда говорится о Святом Духе, это слово, однако, передается местоимением мужского рода. Упомянем эти некоторые места. Иоанна 16 глава с 13 по 14 стих, 15 глава 26 стих, Ефесянам 1 глава 14 стих. Это отклонение от нормальных правил грамматики является важным доказательством личности Святого Духа. Аминь.